Алый цвет железа. Белковая молекула гемоглобина имеет форму шара или смятой в клубок проволоки. Она увенчана четырьмя молекулярными нахлобучками из порфиринов, в середине коих, как драгоценные камни в оправе, сияют атомы железа. Особые любители прекрасного могут поинтересоваться химической формулой гемоглобина, которая, конечно же, ни о чем никому не скажет, ибо для полного понимания нужно рисовать структуру молекулы, но представление о количестве атомов даст. Упомянутые чуть выше порфириновые набалдашники с железками посередине называются гемами. Они и ловят кислород. Едва только одна молекула О2 притянется к гему и сядет на атом железа, как остальные части молекулы начинают механически выравниваться, выставляя наружу поочередно один гем за другим и ловя на них кислородики. Слово «механически» взято в кавычки, потому что механика — понятие из макромира, а тут у нас сплошной электромагнетизм, высшая химия и квантовая физика. Как только гемоглобин поймал первую кислородинку, у него из-за пространственного поворота части молекулы резко возрастает сродство к кислороду, то есть способность притянуть кислород. И так далее по цепочке. Считается, что сродство четвертой захватывающей клешни в 500 раз выше, чем у первой. Поэтому загрузка гемоглобина кислородом происходит практически мгновенно, за 0,01 секунды. Открытие этого эффекта лавинообразного роста скорости захвата атомов кислорода было в свое время удостоено Нобелевской премии. Как только в альвеолах происходит загрузка эритроцитных вагончиков кислородом, они становятся алыми, придавая артериальной крови ее красный цвет. А на выгрузке в капиллярах мы наблюдаем обратную картину. Кислород из гема высвобождается, на его место, то есть на атом железа, присаживается молекула CO2. И это резко снижает сродство соседнего гема к кислороду. Он сразу отлетает, заменяясь молекулой углекислоты. В результате разгрузка окислителем и загрузка отходами происходит также очень быстро. Гемоглобин разряжается кислородом, как револьвер, отстреливая одну молекулу за другой. При этом сразу меняется цвет гемоглобина, а значит эритроцитов, и, соответственно, крови, на более темный, почти черный. И что же у нас получается? Чем чаще человек дышит и чем чаще кровь проходит через легкие, тем больше она там отдает углекислого газа. Такова физика процесса газообмена. А углекислый газ в крови присутствует как в связанном виде, в эритроцитах венозной крови, так и в растворенном, его примерно 7% от всего объема CO2. И связанные, и растворенные уходят при частом дыхании. А чем меньше в крови остается углекислоты, тем выше сродство гемоглобина к кислороду, то есть сила, притягивающая кислородные атомы к переносчику. Это означает, что гемоглобину труднее будет отдавать в тканях кислород. Его просто не оторвешь, химическое сродство велико. А значит, без достаточного количества углекислоты начнется тканевая гипоксия. В принципе, это логично. Организм рассуждает так. Если углекислоты мало, значит, процессы окисления идут неспешно, и кислорода клеткам много не надо. Соответственно, гемоглобин повышает сродство к кислороду, и тот не отдается в ткани. Сработала автоматика. Соответственно, полностью нарушается процесс газообмена. Это усугубляется еще и тем, что падает качество суфрактанта, потому что его тоже вырабатывают клетки, коим начинает не хватать кислорода, и они начинают работать хуже. Замкнутый круг. Кроме того, при понижении уровня CO2 спазмируются капилляры, что тоже логично. Надо перекрыть поступление лишнего кислорода к тканям. Не нужен он там в таких количествах, решает организм. А дальше срабатывает гидравлика. Перекрыты трубы, растет общее давление в системе. И это еще один фактор начала гипертонии. Другой фактор, провоцирующий гипертонию, о нем подробно рассказано в моей первой книге. Частичная пережатость позвоночных артерий остеохондрозными явлениями. В этом случае так называемая ромбовидная ямка, являющийся потоковым датчиком кислорода, отправляет сигнал о том, что О2 поступает мало. И тогда автоматика головного мозга, которая расположена в стволе головного мозга, дает команду гладкой мускулатуре сузить капилляры в теле, чтобы повысить давление с целью перенаправления и нагнетания крови с кислородом в мозг, потому что мозг — первоочередной потребитель. Спазмирование капилляров приводит к снижению концентрации азота в тканях. Ну а из-за падения концентрации N2 падает настроение. Цепочка простая, и на ней основан интересный эффект, до которого я сейчас дойду. А пока вернемся к нашим аквалангистам. Дабы избежать азотного отравления, умные люди решили измерить растворимость инертных газов в крови, и оказалось, что наименьшая растворимость у гелия. Поэтому для глубоководных погружений стали готовить газовую смесь, частично заменяя азот гелием. С гелием никакого опьянения не наступало. Обнаружилось также, что еще лучше азота в крови растворяется ксенон. Это тоже инертный газ, как и гелий. Он также не вступает ни в какие биохимические реакции в организме, но, как и азот, вызывает опьянение, причем гораздо большее, именно в силу его лучшей физической растворимости. И теперь ксенон применяют в медицине, как в анестезиологии, ксеноновый наркоз, так и в психотерапии, лечении зависимостей наркотических и алкогольных. Просто надевают маску, и люди дышат смесью кислорода и ксенона. Порой за 10 сеансов удается вывести человека из депрессивного состояния. Причем, в отличие от азота, для наркотического нагнетания которого в кровь нужно давление от 5 атмосфер, то есть требуется погружение или барокамера, ксеноном можно дышать и балдеть при обычном давлении, опять-таки в силу его повышенной растворимости. Почему инертное вещество, не вступающее ни в какие биохимические реакции внутри организма, вдруг вызывает столь сногсшибательный во всех смыслах эффект, никто до сих пор не знает. Это и вправду трудная загадка. Биохимических реакций нет, а эффект опьянения есть. Мне доводилось пробовать ксеноновый наркоз. Подышал, и ощущение такое, будто грамм 300 водки выпил. Голова уходит конкретно. Но стоит снять маску, через 5 минут ксенон из крови улетучивается, и эффект пропадает, без всяких похмельных синдромов, какие бывают от водки. Симптомов отравления тоже нет, что понятно, ведь никаких химических реакций не было, печени не нужно выводить токсины. Правда, тошнить может, но не из-за опьянения, а из-за сосудистого коллапса. Сосуды настолько расслабляются и раскрываются во время наркоза, что давление может сильно упасть, отсюда и тошнота. Это чисто физиологическая реакция. В общем, точный механизм воздействия этих газов на психику пока неизвестен. Больше всего это действие похоже на действие катализатора, который сам в реакции не участвует, но ее запускает. Только катализатора нужно мало, а тут азота как раз много. Он играет роль катализирующей среды, то есть мы имеем дело с моим любимым бесструктурным управлением. Принцип бесструктурного управления, то есть управления средой, можно представить себе следующим образом. Есть некая среда, в которой происходят реакции. При этом сама среда в реакции не вступает. Она играет роль арены или сцены, на которой происходит действие. Но сцена действия тоже может влиять. Представьте себе бегунов. Одно дело, когда они бегут по гаревой дорожке, другое дело по песку, третье — по льду. Бегуны одни и те же, но сцена разная, и разными будут результат и даже стиль бега. Хотя сущность остается прежней. Это будет бег. Так и в организме. В разных сценических условиях, в разных декорациях спектакль будет разным. Основной средой, где разыгрывается спектакль под названием «Жизнь», является вода. Человек — это пузырь с водой, где в разделенных полупроницаемыми мембранами на микропузырьки объемах происходят биохимические реакции. Азот или инертный газ, растворенный в воде, крови, также является частью сцены, скажем, покрывающим его ковром, более ворсистым или менее ворсистым. Или можно сказать, что азот — это фон, декорация, в которой идет биохимический спектакль. И своим сгущением он влияет на протекание реакций, например, на скорость их прохождения или выход годного, приводя в конечном итоге либо к эйфории, либо к депрессивным или околодепрессивным угнетенным состояниям. Кстати, аналогичным фоном могут являться и внешние электромагнитные поля, которые, как показывают многочисленные работы, влияют на процесс прохождения биохимических реакций внутри организма. Могу предположить, что наша психика, как главный контроллер интегрального состояния метаболизма, чутко отмечает общее состояние организма. Соответственно, когда метаболизм улучшается, мы чувствуем некую эйфорию. А когда ухудшается, нас зажимает, человек сваливается в депрессию. И если ко мне приходит человек лечить депрессию, я говорю, сначала нужно проверить ваш метаболизм. Прежде всего, на газовый обмен, посмотрим, как работают ваши легкие, каков pH крови. И на это, кстати, нужно бы обратить самое пристальное внимание психотерапевтам. Они часто берутся лечить депрессию, делают все правильно, но вытащить человека не могут. Просто потому, что у того сдвинулся метаболизм, идет нештатный обмен веществ в организме. А ведь человек мыслит и ощущает себя всем телом, а не только мозгом. И потому от внутреннего состояния тела зависит восприятие мира. И что тут психотерапевт не делай, хоть какие препараты ему давай, хоть какие сеансы проводи, человек все равно будет возвращаться в депрессию, пока дыхание и печень ему не восстановишь, потому как печень — мотор метаболизма, а дыхание — сама жизнь. И дыхательная гимнастика в этом случае может принести большую пользу, нормализовав газообмен. Вот только делать ее совершенно бесполезно, если у вас зажата шея. Потому что с центральным регулятором не поспоришь. Если он считает, что ваш дыхательный стереотип должен быть таким, а не иным, ты его хоть как перекручивай, пользы не будет. Он вернет все на круги своя. Посчитав, что в атмосфере недостаток кислорода, он участит дыхание, снизит тем самым концентрацию растворенного СО2 в крови, и это, по описанному выше сценарию, вызовет тканевую гипоксию, депрессию и прочие неприятности, вплоть до онкологии. Поэтому перед дыхательной гимнастикой нужно сделать шейную. Это откроет путь крови к центральному регулятору. Он изменит дыхательный стереотип, а потом дыши хоть по Стрельниковой, хоть по Бутейко, хоть по Шишонину. Но я, конечно, советую дышать все-таки по Шишонину. Чем моя дыхательная гимнастика лучше? Я впервые применил в ней прямые рефлекторные методы включения диафрагмы. Это очень простые и действенные способы. Они без специальных навыков довольно легко подключают диафрагму, которая у большинства людей выключена, зажата. А ее зажатость, неподвижность и, соответственно, неучастие в процессе дыхания, кстати говоря, тоже могут быть обусловлены шейным остеохондрозом, потому что нерв, управляющий диафрагмой, берет свое начало как раз в шейных позвонках. Передавленный нерв, плохое управление диафрагмой, изменение дыхательного стереотипа, тканевая гипоксия, предраковое состояние. Завершая разговор о газообмене, скажу следующее. Клиническая практика показывает, что у всех моих пациентов, у которых зажата шея, наличествует депрессия в той или иной степени. Практически ни одного нет без угнетенного состояния психики. Возможно, как раз потому, что мало азота в крови. Именно азота, а не кислорода, по моей гипотезе. Кислород, он все-таки нужен для биохимических реакций, а азот потенцирует эти реакции, и в том числе работу желез головного мозга, гипоталамуса, эпифиза, гипофиза.